Глава пятая. Часть первая. Они добрались до Афин и свернули с шоссе уже в темноте. Больница располагалась в комплексе зданий викторианской эпохи, стоявших на заснеженном холме, с которого был виден кампус университета штата Огайо. Они переехали через широкую улицу и свернули в узкий извилистый переулок. Двое полицейских вывели его из фургона и повели вверх по лестнице старого здания из красного кирпича с узкими белыми колоннами. Билли провели через старый коридорчик прямо к лифту, а затем на четвертый этаж. Когда двери открылись, полицейский сказал: «Ну, повезло вам, мистер». Дэнни попытался упереться, но офицер протолкнул его в тяжелую металлическую дверь с надписью «Прием и интенсивная терапия». В отличие от тюрьмы или больницы, отделение тут походило на длинный коридор какого-нибудь отеля. Ковер, светильники, занавески, кожаные кресла и по обе стороны множество дверей. А пост медсестер больше был похож на стойку регистрации. «Боже мой!» — удивился полицейский. «Прямо как на курорте». В дверях кабинета по правую руку появилась пожилая женщина. Ее широкое и дружелюбное лицо обрамляли черные кудри, будто она только что покрасила волосы и сделала перманент. Она улыбнулась, и когда они вошли в небольшую приемную, мягко спросила у полицейского, как его зовут. «Это не я к вам ложусь, леди». «Ну, вы же сдаете мне пациента, мне надо записать, кто его привел». Полицейский неохотно назвался. Дэнни смущенно отошел в сторонку и принялся потирать пальцы, которые из-за наручников уже занемели. Доктор Дэвид Колл, видевший, как полицейский заталкивал Миллигана, сурово посмотрел на него и рявкнул: «И снимите с него эти идиотские наручники!» Офицер отыскал ключи и выполнил распоряжение. Дэнни потер запястье, глядя на оставшиеся на коже глубокие вмятины. «Что со мной будет?» — плаксиво спросил он. «Молодой человек, как вас зовут?» — спросил доктор Колл. «Дэнни». Полицейский, снимавший наручники, расхохотался. «Боже!» Доктор Колл подскочил и захлопнул дверь прямо перед его лицом. Его не удивляло, что в подобных обстоятельствах произошла диссоциация. А доктора Хардинга он знал, что слияние было в лучшем случае неустойчивым. По собственному опыту работы с множественными личностями он знал, что стрессовые ситуации, такие как суд, могли вызвать разрушение слияния. Так что теперь нужно внушить Дэнни уверенность в ситуации. «Дэнни, приятно познакомиться», — сказал доктор Колл. «Сколько тебе лет?» 14. «А откуда ты родом?» Он пожал плечами. «Не помню, наверное, из Ланкастера». Колл ненадолго задумался и, заметив, насколько Миллиган устал, отложил ручку. «По-моему, это можно отложить на потом. Надеюсь, ночь пройдет хорошо. Это миссис Кэтрин Джиллот, один из наших специалистов по охране психического здоровья. Она проводит тебя в твою комнату, сможешь поставить там чемодан и снять пиджак». Доктор Колл вышел, а миссис Джиллот отвела его через коридор в правую комнату по левой стороне. Дверь была открыта. «Это моя комната? Не может быть!» «Заходи, парнишка», — сказала она, вошла сама и открыла окно. «Тут отличный вид на Афины и университет. Сейчас уже темно, но утром увидишь. Располагайся». Она оставила его одного. Но Билли уселся в кресло в коридоре и сидел так, боясь пошевелиться до тех пор, пока не начали выключать свет. Потом он вошел в свою комнату и сел на постель. Он дрожал, в глазах стояли слезы. Билли уже знал, что если с тобой хорошо обращаются, рано или поздно придется за это расплачиваться. Всегда есть какая-то ловушка. Он лег на постель и задумался о том, что с ним будет. Билли изо всех сил старался не засыпать. Но он пережил трудный день, так что в итоге уснул.